шмотки, разговор короткий. Ведь я не идиотка. Мог ждать трое суток твоих отмазок, сук. Бил сердце я посуду, теперь вали отсюда. Тебе скучно с ней, это палево. Она хочет быть мной, как милой. Я бы пожелала тебе всего самого, но оно у тебя уже было. Твоя новая просто рандом, и поверь мне, будет лучше одной. От тебя я отпускаю на дно. Ты не делай из меня дуру, дуру. Ну зачем ты променял меня на эту шкуру? По ночам крутил любовь с ней без перекора. Я любила за глаза, а она за купюры. Я не завишу от того, что ты напишешь в своих соцсетях. Я и так во всех новостях. Играем песнями с тобой, как на теннисном корте. Но уже не вместе, я же не в эскорте. Они примеряют платье, бэйби. Они визуально будто Бэмби. Только ты говорил, как расстроен, что было так долго на гастролях. Стой, все, хватит, сори. Это уже не шутки. Будь со мной, как сторис, еще хотя бы сутки. А потом уже единица дня, свое утро начиная с огня. Никого, кроме себя, не виня. Ты не делай из меня дуру.